Следом за розовым лещом вытащили нескольких окуней. Мелюзгу, которая брала активнее всего, выпускали обратно в темную плотную воду. Смотрели, как она уходит на глубину, и снова закидывали удочки. У сына Пети дело не шло. Он сердился, переходил с места на место, а потом поменял спиннинг. Даже Саша поймал окуня и, наконец, развеселился. Чайник выкипал над костром, но никто не мог оторваться, чтобы снять его с крючка, и Боголюбов, в конце концов, страшным голосом велел Саше снять. «Хорошо», — приговаривал Модест Петрович негромко. «Эх, хорошо-то как». Сумерки пришли как-то внезапно и очень быстро, как бывает в лесу ранней весной и поздней осенью. Сразу сильно похолодало. Воздух как будто загустел, стал затекать за воротник и в мокрые обшлага свитера, и захотелось тепла и еды. «Саня, тащи из багажника котелок. Он там, знаешь, справа». Возбужденный, радостный, заговоривший громко, как только смотали спиннинги, Боголюбов, кинул Саше ключи от машины. «А в черном мешке картошка и лук. Сейчас уха будет. Мужики фирменные». «Какая там у тебя уха, мы не знаем. А вот у меня уха ушится», — перебил Модест Петрович. Рубленное щетинистое лицо его горело, рукава тельняшки промокли почти до подмышек. Он тоже был абсолютно счастлив, весел, добр, никакой ненависти к москвичам. «Такой ушиц, как моя, ты сроду не едал, и не говори. Чтоб моей ухи попробовать, из Москвы едут», — весело перебил Боголюбов, вдруг вспомнивший свой первый вечер. «Здоров ты врать, Модест Петрович?» «Ты меня на враках не ловил, и нечего. Иди вон рыбу чисть. На подсобные работы назначаешься». Боголюбов не стал возражать. Стоя на коленях в песке, он чистил и полоскал рыбу в холодной воде, от которой не имели пальцы, и приходилось время от времени вытирать руки о свитер и греть в подмышках. Солнце совсем завалилось за лес, и вдруг один луч пробился, ударил в лицо, уперся в темную плотную воду, и на миг вода стала похожа на жидкий янтарь. Боголюбов длинно и прерывисто вздохнул от восторга. «Утречком еще разок закинем», — приговаривал Модест, танцуя ритуальные танцы над котелком, в котором закипала вода. «Или ты в город намылился? На реке ночевать не желаешь, а, Андрей Ильич?» «Сто лет на реке не ночевал». «То-то и оно-то, что не ночевал. А ты поночуй, послушай, как лес дышит, как трава растет, как вода журчит. Может, узнаешь чего о жизни. Поймешь малость, как она устроена». Боголюбов притащил к костру почищенную рыбу, присел и сунул к огню ледяные руки. Модест Петрович вооружился топором, в два приема разрубил тоненькую засохшую осинку. «Вот ты мне ответь, Андрей Ильич, для чего человек живет?» «Ты даешь, Модест Петрович», — отозвался Боголюбов, не ожидавший такого поворота. «Откуда ж я знаю?» «Ты не знаешь, я не знаю. А кто тогда знает?» Боголюбов переглянулся с Сашей Иванушкиным. Саша подошел и присел рядом. Отсвет пламени плясал и прыгал по мокрому песку. В вершинах деревьев прошел ветер, тревожно и как-то по-ночному прошумело. «Вот взять тебя», — продолжал Модест Петрович, сосредоточенно обтесывая осинку. Лезвие топора взблескивало. «Вроде на вид человек, как человек обыкновенный. А зачем ты живешь? Чтобы другим людям жизнь портить? Чтоб уж у них никакой надежды не осталось на порядочность человеческую, на справедливость? Чтоб ж они передохли все, а ты один остался, победитель, мать твою. Чтоб сапоги свои об них вытирать, а лучше, чтоб они тебе их лизали, сапоги-то!» Боголюбов быстро прикинул. Модест Петрович впечатления ненормального не производил и вряд ли только что рехнулся. Следовательно, он, Боголюбов, чего-то не понимает. И то, чего он не понимает, очень важно для Модеста. Так важно, что он того и гляди с топором кинется. Хотя только что все было прекрасно, и рыбалка, и вечер, и уха. Самое главное, Боголюбов понятия не имел, о чем говорит хозяин трактира Монпансье. Что заставляет уравновешенного вроде бы человека трястись от злости и перекидывать из руки в руку топор? «Ты бы мне дал разъяснение», — осторожно сказал Боголюбов. «А то я не пойму ничего. Кому я жизнь испортил? Чем?» «Ты зачем к нам сюда нарисовался? Решил, небось, там в своей Москве, что никто не узнает, и все тебе с рук сойдет? Анну Львовну, святой души женщину, в могилу свел и думаешь наше устройство разорить? Так ты знай, паскудник, что я не позволю тебе этого, хоть кто ты не есть, Хоть ты самый главный бандит или министра обороны, зять!» И пошел на Боголюбова. Тот вскочил. Саша Иванушкин неловко поднялся. Петька, тащивший с обрыва еще одно дерево, приостановился в отдалении и пустился бегом вниз, осыпая за собой кучи песка. «Пап, ты что? Ты что делаешь-то?» «Говняков всяких!» — сквозь зубы выговорил Модест. Андрей Ильич делал шаг назад. «Маленько жизни учу. А ты, директор, катись отсюда. Садись в свою тачку и дуй до Москвы. Прямо сейчас садись. Завтра поздно будет. Богом клянусь, такую жизнь я тебе устрою. Нахлебаешься по самые глаза!» У Андрея Ильича под ногой хрустнула ветка. Он зацепился, замахал руками и чуть не упал. Модест надвигался на него с топором. «Пап, все, хорош!» «Модест Петрович, что вы?» Боголюбов быстро оглянулся. Позади был костер и котелок с кипятком. Если изловчиться, плеснуть кипятком под ноги можно выиграть несколько секунд. Боковым зрением в наползающей со стороны леса темноте он засек какое-то короткое движение, словно мелькнуло что-то, и сделал еще шаг назад. Вот сейчас, еще полсекунды. Он повернулся, чтобы схватить с огня котелок, и тут под ноги ему выкатилась собака. Боголюбов отшатнулся, зацепился за треногу. Вода выплеснулась, зашипела, повалил белый дым. Собака залаяла оглушительно на весь лес. Модест опустил топор и оглянулся. «Мужики!» — донесся голос, совсем незнакомый. «Я за вами! Добрый вечер!» В первый раз в жизни Боголюбов понял значение выражения «не верить своим глазам». Не веря своим глазам, он смотрел, как из темноты ходко приближается черный силуэт, как будто выливается шустрое чернильное пятно, довольно большое. И Петя смотрел, и Саша Иванушкин, а Модест Петрович вдруг сделал такое движение, как будто хотел быстро перекреститься прямо топором. Собака Мотя лаяла прямо у боголюбовских ног, и от ее лая звенело в ушах. «Я за вами!» — повторил голос из чернильного пятна. И, не веря своим глазам, Боголюбов узнал Ефросинью. «Там у вас дома проблемы, Андрей Ильич. Поехали по-быстрому. Где ваша машина?» «Мать честная», — пробормотал Модест Петрович. А Саша улыбнулся глупой, растерянной улыбкой. Боголюбов сказал первое, что пришло в голову. Из-за лая в голову ничего другого и не могло прийти, и он сказал: «Замолчи, Мотя, ну?» Собака на секунду замолчала, а потом опять залилась оглушительно. «Пошли», — повторила Ефросинья. Она чуть-чуть задыхалась. «Поторапливаться надо». Тут вдруг Боголюбов сообразил, что все это происходит на самом деле. Лес, ночь, собака, женщина в темных одеждах. Ее появление нельзя объяснить ничем, кроме одного. Что-то случилось. Окончательно. Всерьез. Не говоря ни слова, большими прыжками он помчался наверх к машине. Мотя догнала и опередила его. И пока он вылезал, черпая сапогами мокрый песок, лаяла изо всех сил, словно подгоняя. Он рванул дверь, завел мотор. С противоположной стороны на сиденье плюхнулся Саша. Задняя дверь хлопнула, забрались Мотя с Ефросиньей. Боголюбов оглянулся, трогая с места. «Что случилось?» «Я не поняла», — сказала Ефросинья. «Какой-то человек приехал. Он ваших то ли запер, то ли они сами от него заперлись. Но ведет он себя. Странно, Андрей Ильич». «Здесь все ведут себя странно», — процедил Боголюбов, выкручивая руль. Мощный свет фар выхватывал из темноты стволы и кусты. Они на миг возникали перед глазами и пропадали, проваливались. Саша обеими руками схватился за щиток. «Мне даже показалось, что у него пистолет. Я толком не разглядела, но...» «У нас неприятности», — вспомнилось Боголюбову. «Неприятности личного характера». Машина выпрыгнула из оврага. Наверху было значительно светлее, как будто день раздумал заканчиваться. Перелился вместо темноты в жидкие сумерки. «Только пистолета не хватало», — под нос себе пробормотал Боголюбов. «Какого черта? Надо было полицию вызывать». «Подожди, Андрей, не суетись», — сказал рядом Саша. «Наша полиция... Начальник местного ОВД Никита Сергеевич. Хороший мужик, но толку от него никакого». «Я решила, мы сами быстрее разберемся», — поддержала с заднего сиденья Ефросинья, и Андрей на секунду поймал ее отражение в зеркале заднего вида. Черная собачья морда моталась рядом с ней. Она придерживала собаку за шею, словно оберегая от тряски. На шоссе джип взревел, наддал и полетел. «Как они мне надоели», — сказал Боголюбов. «Они и их проблемы неразрешимые. Вот жена тебе 6 раз и звонила». «Да хоть 46!» — от страха заорал Боголюбов. Машина вильнула. Мотя завалилась на Ефросинью. Один топором размахивает, другой с пистолетом приехал. Разберемся, Андрей.